улице, свист на площади, звон стаканов из ближней арки. Да чего же все просто, Господи, в построенном из пустоты зоопарке. Поздним вечером трутся гопники возле подъезда земную ось. Без всяких сомнений, задумка художника, слышишь, чтоб веселее жилось. Но пришел рассвет и сотворил тишину, устранил разлад. Нет никакого джа в этой системе координат. В шуме. Давай сменим родину, раз не сменить тему в своей квартире. Невольником в трюме сольемся спиртом и долой проблемы. Поздним вечером встал троллейбус и засигналил великий хор. Из пустоты возникает консенсус, но тут же рассасывается во двор. Но пришел рассвет и сотворил тишину, устранил разлад. Нет никакого джа в этой системе координат. Звон трамвая, ранняя-ранняя, на уме дрянь, долго к городу, путь старая, жада нахуй сойти за лянь. Пришел рассвет и сотворил тишину, устранил разлад. Нет никакого джа в этой системе координат. Пришел рассвет и сотворил тишину, устранил разлад. Нет никакого джа